Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учитель благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? С таким вопросом обращается юноша, богатый, к Спасителю. Вот вопрос самый важный и самый серьезный из всех вопросов, какие существуют. Нет других, более важных вопросов. Он подходит ко Христу не для того, чтобы искушать Его, как это сплошь и рядом было вокруг Спасителя. Он действительно хочет обрести радость истинной жизни, полноту счастья, которое он понимает, что невозможно найти здесь, на земле. Редко так бывает, чтобы человек такого возраста и такого состояния задумывался о самом существенном и главном. Богатые чаще всего считают ниже своего достоинства интересоваться такими вещами. Молодые люди говорят, что еще все впереди, вот наступит старость, и тогда они подумают об этих всех серьезных вопросах. Не задумываясь о том, что смерть может посещать молодых точно так же, как и старых. Вот этот вопрос, который задал Господу юноша, должен быть всегда и перед нами. Господь, когда Он слышит эти слова «Учитель благий», отвечает ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог». Хочет сказать этому молодому человеку, что он, обращающийся ко Христу с почтением, с благоговением, как к великому учителю добра, нравственности, не понимает на самом деле, что он говорит с самим Богом живым. Надо узнать ему, что действительно благ, добр только один Бог. И всякий человек, самый добрый, делается таковым только благодаря тому, что он причастен Богу. Господь не ловит никого на слове неудачном или на поступке плохом. Он, наоборот, всегда все делает, чтобы все, что не так было, сделать как бы не бывшим, когда видит искреннее устремление человека. И все, что сделано хорошо, делает все, чтобы сделать это не просто хорошим, истинно хорошим, бесконечно лучшим и совершенным. И к этому устремляет нашу жизнь. Ответ Господа на вопрос этого юноши предельно прост и как будто бы всем известен. Если хочешь войти в жизнь, то соблюди заповеди. Он даже не говорит «жизнь вечная», он говорит просто «в жизнь», давая понять, что настоящим может быть только вечная жизнь, а все остальное не имеет права на название жизни. Если хочешь войти в жизнь, то соблюди заповеди. Заповеди – это вхождение в жизнь. Когда мы их соблюдаем, мы идем, мы входим в жизнь. А когда мы не соблюдаем заповеди, мы входим в смерть вечную. Какие же, спрашивает, заповеди? Он ожидал услышать что-нибудь новенькое. Тысячу раз он уже слышал заповеди, да заповеди. «Не убивай», – говорит Спаситель, называя ему известные заповеди Моисеевы. «Не блуди, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать твою и люби ближнего твоего, как самого себя». И этот юноша, находясь в самообольщении, думая, что он все соблюдает, дает Господу именно такой ответ. Все это я сохранил от юности своей. Все это мне известно, и все это я сохранил. Чего еще мне не достает? Он хочет услышать что-то такое особенное. И Господь говорит ему это особенное, которое поражает его своей неожиданностью. «Если хочешь быть совершенным, — говорит ему Христос, — возьми свое богатство, продай его и раздай нищим, и следуй за мною». И он не ожидал, конечно, такого ответа. В то время как Господь предлагает ему исполнить ту заповедь, о которой он только что говорил, что он соблюл ее. Ну, заповедь о любви к ближнему, как к самому себе. Он предлагает этому юноше начать с самого простого исполнять эту заповедь. Увидеть другого человека, как самого себя. Его нужду, как свою собственную нужду. И следуя за Христом, восходить все более и более к пониманию того, что означает заповедь любить ближнего. Пока не откроется ему любовь Божия к человеку. Пока он не научится по-настоящему, что означает эта заповедь – любить ближнего, как самого себя, и что значит любить Бога. Пока не откроется ему свет в жизни, для которой создан человек. Как же этот юноша воспринимает слова Спасителя? В нем происходит борьба. Он хочет жизни истинной, ему трудно расстаться с тем, что он имеет, потому что у него были большие богатства. И эта борьба внутренняя заканчивается тем, что он отходит от Господа с печалью. Печаль в его сердце, потому что то самое дорогое, к которому он стремится, он не может приобрести, жертвуя всем остальным, что есть у него. Собственно, вот в этом заключается всегда секрет жизни каждого человека, в том числе находящегося в церкви. Мы можем быть очень благочестивыми, мы можем соблюдать все заповеди. Вопрос один. Что для нас дороже, Бог или все другие ценности на свете? Готовы мы отказаться от всего, что у нас есть, с тем, чтобы пойти за Христом? Или не готовы? Пусть нам кажется, что у нас все благополучно, как этому юноше казалось. Снаружи все хорошо, но Господь, как врач, который смотрит не на то, что как человек выглядит. Иногда можно так, глядя на лицо человека, увидеть, что он нездоров. Господь не обманывается внешностью, он видит, как там внутренний организм, что с ним происходит. Потому что наш врач душ и телес знает, что происходит в сердце человека. Господь сердцеведец, и он видит в этом юноше, в этом молодом человеке болезнь, которая является раком души. Название этой болезни известно всем. Сребролюбие. Оно является корнем всех зол. Когда что-нибудь не только из материальных ценностей обязательно, а из всех ценностей, какие существуют в мире для нас, важнее, чем Христос, тогда эта болезнь и поражает наше внутреннее существо. Но прежде всего речь идет, конечно, о непосредственно материальном богатстве, которым так щедро был наделен этот молодой человек. И Господь, глядя вслед этому юноше, говорит, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Истинно говорю вам, легче верблюду, огромному животному, пройти сквозь иглино ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. И апостолы с ужасом, со страхом, глядя друг на друга, оглядываясь вокруг себя, спрашивают, так кто же может спастись? Богатство является абсолютным препятствием вхождения в Царство Божие. оказывается. Разумеется, не само богатство как таковое, не материя, не то, что Богом сотворено, является злом, а то, что оно является настолько притягательным для человека, что мало находится людей, которые были бы способны противостоять соблазну богатства. Мало таких людей, которые могли бы не стать рабами этих ценностей. А Господь пришел, чтобы освободить человека и чтобы дать ему истинную жизнь, для которой он создан. Были и богатые люди, как мы знаем из истории. Авраам был очень богатым человеком, но он был готов свое богатство отдать в любой момент. И даже сына своего единородного он был готов отдать Богу. Бог был дороже для него всего на свете. Святой праведный Иосиф Аримафейский был человеком богатым. Но Господь так дорог был ему, что он, как мы знаем, гроб новый, который он приготовил для самого себя, когда понадобился он для тела бездыханного Христова, отдал ему, как бы показывая, что до самой смерти, до конца, до собственной смерти и до смерти Христовой, человек должен быть способным отказаться от всего, что у него есть, с тем, чтобы приобрести истинное богатство. И святые царственные мученики, царь, наш мученик Николай Александрович, Александра Федоровна, и преподобная великая княгиня Елизавета Федоровна, которые обладали огромными богатствами, но отличались таким же огромным даром щедрости и милосердия, всегда давая нуждающимся, жертвуя на церковь. И всегда они были исполнены готовности отдать все, что у них есть, и жизнь свою, ради Господа, ради Отечества, ради того, чтобы подданные этого Отечества ни в чем не нуждались. Святые отцы говорят, что богатым человеком, в том смысле, в каком Господь говорит в Евангелии сегодня, можно назвать всякого человека, кто имеет, кроме хлеба насущного, то есть того, что необходимо ему для жизни, что-нибудь с избытком. Потому что то, что он имеет с избытком, ему не принадлежит. Оно принадлежит на самом деле вдовам и сиротам. Оно принадлежит людям, которые не имеют ничего. Люди обыкновенно не способны увидеть свой избыток, который у них есть. Они способны увидеть тот избыток, который есть у других людей. Мы видим, действительно, таких людей много сейчас. А какой с них спрос, кажется, уже сейчас, когда они все переступили? Мы сравниваем себя с теми людьми, думая, что вот те, которые богаты, они и должны жертвовать, а мы тут ни при чем. А вот преподобный Косьма, святой XVIII века, говорит, что мне в день нужно 100 граммов хлеба, а если у меня 110 граммов, то это лишние 10 граммов. 100 граммов – это то, что Богом благословлено, а 10 граммов не имеют благословения Божия, они принадлежат людям голодным. И поэтому они в суд и в осуждение для меня, когда я их имею. Но мы, конечно, не можем достигать такого пайка, мы скажем, подвижнического. Не способны мы к такому аскетизму, к такой строгости, и Господь не требует этого от нас. Но каждый понимает, о чем, о каком богатстве идет речь. Этот юноша имел большое богатство. Откуда у него такое богатство? Ну, две возможности существуют приобретения богатства. Либо он получил наследство, либо человек, если наследство не получил, он заработал сам, собственным трудом, либо украл просто. Сделаем такое отступление с тем, чтобы понять, что происходит сегодня с нашим Отечеством. с нашим народом. Вот мы говорим о новых русских, о том, какие они имеют богатства страшные. Приходится слышать иногда, что постепенно атмосфера в обществе в каком-то смысле как бы нормализуется, что и преступность уже не такая, какая она была в начале, меньше всякого хулиганства. Жизнь входит как бы в свою колею, вырастает уже новое поколение, вот наследники этих новых русских будут совсем другими. Они же не зря отправляют их за границу учиться, там их учат языкам, хорошим манерам, да и вообще честности какой-то учат, порядочности, потому что согласно законам бизнеса западного требуется соблюдать определенную честность для того, чтобы срабатывали законы торговли и продажи. Но откуда, допустим, эти юноши получили наследство? Откуда у них это наследство? Каким образом оно было приобретено? Ну, мы знаем, что воровством приобретено, обманом, насилием, нечестностью всякой, несправедливостью. Но просто преступлениями такими, которые среди бела дня в присутствии всех совершают. И когда человек принимает деньги, которые заработаны нечестным путем от своих собственных родителей, он в свой дом приносит огонь, говорят святые отцы. И все сгорит дотла. Это с неизбежностью произойдет. Это так же верно, как верна заповедь Божия, как все, что говорит Господь сегодня об этом. Это произойдет с неизбежностью. От этого никуда никому не деться. А если человек сам заработал, тоже нужно ему испытывать себя, не примешана ли какая-нибудь тоже нечестность, обман какой-нибудь к этому богатству. От трудов праведных не построишь палат каменных, говорит народная мудрость в полном согласии с евангельским словом. Вот, наверное, вы слышали многие о том, что в Америке сейчас очень популярно иметь число 666 на автомобилях. Мода такая везде, где только возможно, ставят это число. Когда спросили одного очень богатого человека, почему он питает такое пристрастие к числу 666, он сказал, что «а мне это число помогает в моем бизнесе. Оно помогает мне быть более богатым». Дьявол помогает человеку становиться более богатым. Ну, а то, что называется открытым преступлением, открытым грехом, это есть то же самое. Но то, что приобретено с помощью дьявола, принадлежит дьяволу, также и тот, кто приобрел это богатство. Вот поэтому слова Господни сегодня пусть звучат, как гром среди ясного неба для всех людей богатых. Их утрата будет не малая, не незначительная, а вечный ад, говорит Господь. И мы услышим это слово Христово сегодня, как относящееся к нам, еще раз напомним, что богатыми Господь называет всякого человека, который имеет больше, чем ему необходимо для его нужд. И видя такую страшную нищету сегодня, нас окружающую, особенно мы будем безответными от того, что не услышали то, что Господь нам сказал сегодня, и не приняли то спасение, которое Он нам открывает. Будем внимательными к себе и будем остерегаться всякого обмана, всякой нечестности. Будем скромным нашим трудом добывать себе на хлеб насущный и помнить, что из этого тоже мы должны уделять людям, которые нуждаются. Евангелие – это книга страшная, которая открывает нам страшный ад и страшный свет Христов. И поэтому легко никто пусть да не отнесется к этому Слову Христову. Это суд Божий, который уже сегодня присутствует среди нас. И никто не может сказать из нас, что не слышал этого Слово Господне. Кто хочет войти в рай Христов, кто хочет увидеть свет преображения Господня, тот да последует за Господом, за заповедью Его, которая содержит жизнь. Аминь.